Ты сделала нас живыми, и мы не хотим с тобой расставаться. Мы будем искать способ избежать этого, если, конечно, ты тоже этого хочешь. Мне стало удивительно тепло и очень спокойно. Хочу, ребят. Может, вы не поверите, но я давно так не хотела обрести компанию, как сейчас. Поэтому, если выход все-таки найдется, я всеми силами постараюсь вас сохранить. Нам этого достаточно, — дружно прошептали тени, обдав меня еще одной волной благодарности и умиротворения. Будь уверена, мы не покинем тебя больше. Мы даем тебе клятву крови в том, что сохраним твою жизнь во что бы то ни стало. Все четверо. Сегодня и навсегда. Мы принимаем тебя, хозяйка равнины. Принимаем, и да будет наша клятва услышана Лойном. Что-то внутри меня дрогнуло и тут же отпустило. А потом возникло странное ощущение, как будто кто-то могучий на мгновение взглянул на меня из пустоты и запомнил прозвучавшие слова. Он словно бы поставил на них нерушимую печать, надежную, крепкую и совершенно неоспоримую. И это ощущение было так сильно, а пришедшее за ним чувство, что клятва услышана, так реально, что я на мгновение растерялась. «Гайде!» — отвлек меня от догадок неугомонной Шерри. «Гайде! Ты чего? Тебе опять плохо?» «Ну вот, заметил. Видимо, я сидела без движения слишком долго или чересчур настойчиво смотрела в одну точку. Вот он и обеспокоился. Пришлось оторваться от внутреннего диалога и успокоить кота. «Нет, Лин, просто задумалась. О чем, если не секрет?» Тени дружно замолчали, словно совершив то, что хотели, и сказав все, что только могли сказать. Правда, так никуда и не делись. Остались где-то неподалеку. Молчаливые, терпеливые и какие-то мрачно торжественные. Причем в этот момент во мне поселилось стойкое ощущение, что они действительно больше никуда не уйдут. Ни к Эарам, ни в тень, ни даже к Калару, если он вдруг решит позвать их на небеса. Просто потому, что они настоящие. Первые настоящие друзья, которые стали мне неожиданно дороги. Или, правду сказать, уже не друзья, а скорее братья. Самые настоящие кровные братья, которых у меня никогда раньше не было, которые именно сейчас ими стали, и которых я теперь тоже никогда не предам. И никуда не отпущу, даже если мне руку будут резать тупой пилой без анестезии. Братья. Так о чем, Гайде? Настойчиво тронула меня лапой Шейри, не услышав дружественного вздоха, раздавшегося в моей голове. «О чем ты сейчас думаешь?» Мои губы тронула слабая улыбка. «О будущем, друг мой. Кажется, оно начинает, наконец, постепенно вырисовываться». Глава 17. О том, что мы приближаемся, наконец, к месту назначения, я поняла довольно быстро. Сперва потому, как резко загустел и почернел окружающий лес. Затем потому, как последняя тропинка, смутно напоминающая старую и заброшенную дорогу, уверенно свернула на восток, оставив нас отыскивать дальнейший путь самостоятельно и, наверное, даже на ощупь. Наконец, потому, как исчезли ставшие привычными голубые сосны, а вместо них стали появляться странные, невиданные и совершенно невообразимого вида деревья. Поначалу по одному два, затем чаще и больше. А когда мы перешли вброд какую-то мелкую речушку, лес изменился так резко и внезапно, что мне моментально стало ясно — хозяева здесь уже другие, и порядки, судя по всему, тоже. Надо сказать, что этот новый лес выглядел гораздо интереснее и богаче, чем оставленные нами».